Несмотря на роскошь убранства, это было все-таки жилое помещение, а не декорация, и принадлежало оно женщине, реальной женщине. Абрикосового цвета трусики свисали с фарфорового крюка на внутренней стороне двери. На белом мраморном столике выстроилась целая коллекция парфюмерии. Серебряная крышка стеклянной пудреницы была сдвинута, и белая пуховка валялась рядом. Из атласной шкатулки с драгоценностями торчала нитка жемчуга. Кисточки для косметики, тюбик губной помады, пара золотых сережек, знакомый кулон с мыльными пузырьками дополняли картину. И во всех этих мелочах угадывалась Клэр Лоран. Красивая, элегантная, стильная, чувственная. Кассиди был очарован ее женственностью. Он почувствовал себя, словно ребенок в магазине игрушек. Хотелось до всего дотронуться, все рассмотреть. «Кажется, здесь у меня где-то была перекись водорода». Клэр нажала на невидимую глазу защелку в зеркальной стене. Приоткрылась одна из секций, в которой оказалась аптечка. «Садитесь». Выбор сидячих мест был невелик. Пуфик с белой бархатной подушкой, унитаз и биде. Пуфик не производил впечатления особо прочного, чтобы выдержать массу Кассиди. О биде и речи не было, так что пришлось довольствоваться крышкой унитаза. Клэр подошла к нему с белоснежным полотенцем в руках, которое она только что намочила под золотистым краном умывальника. «Испортите полотенце», — сказал Кассиди, запрокидывая голову. «Кровяные пятна могут не отстираться». Она как-то странно посмотрела на него. «Вещи — это не главное, мистер Кассиди. Главное — люди». Порез пришелся прямо на скулу. Кассиди поморщился, когда Клэр приложила к щеке холодное мокрое полотенце. «Почему бы вам не покончить с обращением, мистер? Зовите меня просто Кассиди. А как ваше имя?» «Роберт». «Красивое имя». Она протерла порез полотенцем, которое потом бросила в ванну и, достав шарик ваты из хрустального стаканчика, смочила его в перекиси. «Может жечь». Он стиснул зубы, пока она смазывала ранку, но боль была не так уж велика. «Очень уж кельтское имя». «А Кассиди разве нет?» «Я не хотел, чтобы меня называли Боб или Бобби. Еще с университетских времен меня всегда звали только Кассиди». Клэр отняла от щеки ватный тампон и вытащила лейкопластырь. Кассиди следил за ее руками, пока она разворачивала пакетик и снимала защитную пленку. Но когда она накладывала полоску на рану, он уже в упор рассматривал всю ее. Она была так близко, что он ощущал ее дыхание на своем лице. Улавливал аромат ее духов, который исходил из ложбинки меж ее грудей, грудей, которых он касался. Блузка слегка распахнулась, стоило Клэр чуть наклониться вперед, и Кассиди потребовался весь запас мужества, чтобы совладать с эмоциями. «Ну вот, так будет лучше». Она дотронулась до его щеки, пальцы ее рук были прохладными. Потом отвернулась, складывая медикаменты обратно в аптечку. Это было какое-то помешательство. Бред. Его мог ожидать блестящий успех в этом деле, если бы только он мог избавиться от этого наваждения. Но, боже! Он протянул руки и обхватил ее за талию, поворачивая к себе. «Клэр!» Она спрятала руки за спину, словно опасаясь, что они окажутся на его плечах. «Лучше намылить рубашку в холодной воде, иначе пятна крови могут не отстираться. Клэр!» Словно нехотя, взгляд ее оторвался от пятен на его рубашке. «Я не хочу говорить об этом», — сказала она тем хрипловатым шепотом, который он слышал во сне каждую ночь. «Вы все не так поняли, Клэр. Не думайте, что это мой стиль — выведывать информацию у подозреваемой, целуя ее. Нет? Нет. И думаю, вы это знаете». Его взгляд скользил по ее телу, словно впитывая в себя нежное лицо и шею, соблазнительные груди, тонкую талию, плавный изгиб бедер. Инстинктивно его рука спустилась с талии и осторожно коснулась живота. Это не было интимным жестом. Вернее, не совсем. Его ладонь отделяли от ее тела по меньшей мере 3 слоя одежды. Но в звенящей тишине этой самой интимной комнаты в квартире каждое прикосновение казалось исполненным глубокого чувства и таинства. Кассиди вдруг вернулось сознание невозможности и недопустимости происходящего. Клэр была подозреваемой номер 1. В его же обязанности входило найти преступника и предать его правосудию. Его карьера полностью зависела от успеха этого дела. Ему суждено было либо стать первоочередным претендентом на должность окружного прокурора, либо остаться вечным помощником. Или он сумеет завоевать положение и власть, или до конца дней своих будет обречен выводить на чистую воду дельцов наркобизнеса, подлавливая их на налоговых махинациях. Речь шла и о том, сумеет ли он искупить свой прошлый грех или суждено той роковой ошибке вечно терзать его. Сейчас Кассиди опять был на грани выбора и не мог допустить очередного промаха, не мог еще раз нарушить свой долг и изменить своей совести. Он убрал руки. Клэр попятилась назад к туалетному столику. «Думаю, будет лучше, если вы больше не станете прикасаться ко мне. Это не принесет успеха вашему расследованию. Потому что если меня все-таки обвинят, Кассиди, я не стану скрывать подробности о конфликте ваших личных интересов с деловыми. А я буду это отрицать», — не колеблясь парировал он. «И против меня будут только ваши слова, Клэр. Никаких свидетелей. Ситуация та же, что и с убийством Уальда. Я не могу доказать, что вы меня целовали. А вы не можете доказать, что Джексона Уальда убила я. Так почему бы нам не считать, что мы квиты, и не забыть всю эту историю, пока в мою жизнь не ворвались новые потрясения?» Клэр повернулась и вышла из ванной. Кассиди последовала за ней в спальню, и когда она уже подошла к двери, неожиданно спросил: «Как вы оказались в числе вкладчиков министерства Уальда?» Клэр резко остановилась. Обернувшись, она нервно облизала губы, лицо ее побледнело. «Откуда вы узнали?» Наблюдая за Клэр, Кассиди с горечью сознавал, что его последняя надежда рушится. «Я и не узнавал», — тихо сказал он. «Это была просто догадка, и, как оказалось, я попал в точку». Клэр тяжело опустилась на стул. Взглянув на Кассиди, она произнесла с грустью: «Очень умно». «Не утруждайте себя ложью на этот раз. У меня собрана вся отчетность. Ваше имя рано или поздно все равно всплывет, так что скажите мне правду, хорошо? Сколько вы перечислили на его счет, и ради бога объясните, почему?» «Это было полгода назад, я послала чек на $50. Но зачем?» «Я смотрела его выступление по телевизору. Было обещано, что всем, кто сделает пожертвование минимум в $50, вышлют по 3 книги с проповедями, заповедями, историями, ну и прочей ерундой. Их рекламировали как издание в твердом переплете с золотым тиснением. Я надеялась, что если вдруг мне пришлют книги, и они не будут соответствовать рекламе, я смогу обвинить Уальда в обмане или мошенничестве. Ну, придумала бы в чем. Ну и какими оказались книги? В точности такими, как и было обещано». Она встала и подошла к встроенным книжным полкам, достав оттуда 3 тома и передав их Кассиди. Он был слишком умен, чтобы не выполнять своих обещаний, по крайней мере, таких реальных и земных, как высылка книг по почте. Клэр развела руками. «Вот и все, что было связано с моим вкладом. Клянусь, это был своего рода тест, и Уальд выдержал его. Я уже и забыла об этом». Ни в выражении лица, ни в ее прямом взгляде Кассиди не смог уловить ни тени лжи. Ему страшно хотелось верить ей. Но был еще один момент, который она должна была прояснить. «Глория Джин Рейнольдс», — произнес Кассиди. Реакция Клэр была мгновенной. Крайнее удивление и озабоченность. «А в чем дело?» «Она тоже сделала вклад. И значительно крупнее вашего. $1000. Что? Глубокий вздох донес ее вопрос. Ясмин внесла $1000 в министерство Джексона Уайльда? Но почему? Именно это я и намерен выяснить.